Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня у нас чуть-чуть была затронута тема педагогики. И как человек, у которого в дипломе будет пятерка по психологии и по педагогике, я могу сказать, что эти предметы бесполезные. И то, что два для меня самых таких примеров педагогики – это Антон Семенович Макаренко, это тот, кто в 30-е годы занимался с беспризорными детишками. Кто вот знает, колония Горького с колонией. И папа Леша Никитяев, такой вот простой вот семейный мужик. Если кто хочет узнать, в чем секрет педагогики, пойдите спросите у него. Вот. А так, тема отчасти высокая, отчасти бытовая. Преемствование называется у меня. И вот, наверное, каждый из нас, вот каждый читал какое-то жизнеописание, биографию. Поднимите руку, кто читал хоть одно раз в жизни. Все читали. Хорошо. И все вы знаете, что есть такое вот издание, знаете, «Жизнь замечательных людей». У них еще корешок такой кожаный, как вот у меня Библия. И их выпускают даже до сих пор. И все их читали. И вот хочется обратить внимание, что это тоже есть некое преемствование. В древности был такой очень любимый стиль литературы, которые любили читать, это жизнеописание. Это все было. Самое интересное, как человек родился, что он великое сделал, что нет. И это перешло даже на Евангелие. Евангелие – это тоже жизнеописание. И все, знаете, кто вот этот стиль придумал, кто его читал, кто его писал, кто первый это сделал – это были греки. И вот, если посмотреть на преемствование, что мы принимаем что-то от родителей, от культуры, от истории, от поэзии, и даже вот если до самого конца пойти, даже от культур, от русской культуры, если даже посмотреть, вот каждый из нас носит телефон. И ни один телефон, он не сделан в России, он не русский. У нас такая вот европейская культура. Мы сейчас как бы не пойми что. Мы и не Европа, и не Азия. И как бы до сих пор гадаем, что мы это. И вот хочется на что обратить внимание. Послушайте, тонко очень. Вот греки и римляне. Это такая мировая культура, которая обогатила все страны. Что сделали греки? Они написали первые стихи, точнее, первые пьесы в стихах, написали историю, написали науку, они вели войны, у них вся культура была, и даже все постройки, все, что они придумали, выше этого уже ничего нету, только телефон придумали с компьютером и самолеты. А вот греки и римляне – это пример для всех культур. А вот если посмотреть на еврейскую культуру, пример ли они для всех? И вот интересная такая мысль. Вот евреи – это должны были быть те люди, которые должны были примером для всех. Это был особый народ, который выбрал Господь. Но каким они стали примером? Вот Господь выбрал для себя особый народ – дал им закон, открыл себя, дал обетованную землю, дал царей, дал им все, что только можно. И при этом они не оценили этого. Они были люди очень страстные. Были те люди, которые со всей душой, как Давид, поклонялись Богу. И были люди, которые со всей душой поклонялись своим страстям. И за это, помните, Бог на них наслал такое вот бедствие, что их из дома повели вот в другое место, в другой народ, в плен. И вроде это трагедия. Что еще может быть страшнее этого, как вы думаете? Когда из дома уводят в другой дом, как раба. А оказывается, может быть. И сегодня мы вспомним Евангелие и небольшой исторический отрывок. Он даже более страшный, чем есть. Прочту место из 21 главы Евангелия от Луки. С 5 стиха. Евангелие от Луки, 21 глава, 5 стих. Это про то, как Христос увидел храм. «И когда некто говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено». И спросили его, «Учитель, когда это будет, и какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал, «Берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Тогда сказал им, «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам в уста и премудрость, которые не возмогут противоречить и противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы все за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в горе, выходи из нее, и кто в окрестностях, не выходи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Аминь. Вот это пророчество Христа. Когда он был с учениками, они показали ему храм, большой храм в городе. Он был как Кремль наш. И он был очень красивый, потому что его построили недавно. Его построил Ирод Великий, который Христа хотел убить. Очень богатый был храм и красивый. И когда вот ученики вот сказали, ну посмотри, какой он красивый, чтобы вот он оценил. Вот эту красоту Божью, красоту человеческую, дело рук. Он сказал, что не останется камня на камне. И сказал пророчество, что восстанет народ на народ, что будут уже пророки. И это пророчество и к нам до сих пор относится. Но как вы думаете, вот это пророчество хотя бы наполовину, на чуть-чуть сбылось? И вот, как он сказал... И восстанет народ на народ, и царство на царство. И вот к следующему моменту перейду. Это Евангелие от Матфея, 27 глава. Евангелие от Матфея, 27 глава. Помните, когда Христа предали... Иудеи притащили его в Синедрион и стали вот духовно судить его, что вот ты как бы живешь не по нашим понятиям, и осудили его как раз за эти слова, что он сказал, что я храм сей могу вот в три дня вот разрушить и восстановить его, что он про себя говорил, как раз именно на этом моменте. И его дальше предали в римский суд на уголовщину. И когда Пилат стал судить его, он смотрит, тут нету ничего такого, чтобы его казнить. Ну, нету уголовщины. А дело касается учения. И тогда он, чтобы вот отпустить его, велел бичевать его очень сильно до мяса. Так что он уже полуживой был после такого наказания незаслуженного. И вывели к народу. И тогда Пилат сказал, вот вам, он ничего не сделал достойного смерти, я умываю руки. И тогда вывели преступника. И вот прочту с 16 стиха. «Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, кого хотите, чтобы отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него. Но первосвященники и старейшины возбудили народ против просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали, Вараву. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемым Христом? Говорят ему все, да будет распят. Правитель сказал, какое же зло сделал он? Они еще сильнее стали кричать, да будет распят. Пилат, видя, что они, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал, невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы. И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Вот это был самый страшный момент, когда вывели Христа, и народ сам решил его казнить. Это был непростой народ, это был избранный Божий народ, особый народ, который Бог открыл себя, открыл свое имя, дал закон, дал чудеса, который 40 лет питал их манной небесной, который дал им все, что у них есть, который вывел их из плена и даровал свободу на некоторое время. Он все для них делал. И в протяжении всего этого времени от самой книги «Бытие», если я не ошибаюсь, были пророчества о Мессии, о Спасителе. Это называется мессианские пророчества, если не ошибаюсь. И все говорилось о Спасителе, о человеке, который придет, не о человеке, а о Спасителе, который придет и поможет, который восстановит мир. И когда вот этот Спаситель, Христос, Мессия, Он пришел, это были те люди, которые должны были первые Его принять, которые должны первые доказать почтение, уважение, гостеприимство. Но вместо того, они Его повели в суд и сами сказали, что кровь Его на нас и на детях наших. Они распяли не просто человека, они распяли Бога, своего Бога, которого должны были принять. И как вы думаете, это страшная вещь? Что-то вот, что их может страшное постигнуть такое? Если Иуда взял и удавился, если были предатели, которых жестоко убивали вот в древности, во время войны Великой Отечественной расстреливали, как Бог наказал вот этих предателей, которые предали его сына? И все только потому, то, что они не приняли его как должно. И вот хочется обратить внимание, я недавно изучил такого историка Иосифа Флавия. Некие люди его как бы, ну вот, считают, ну, наравне с Библией, с авторитетом, потому что он древний и вот достоверный. И у него есть такое произведение «Иудейская война», очень объемное. И он это произведение написал, дабы славные подвиги и не были в забвении, и чтобы опровергнуть клевету некоторых как бы уже людей, которые ищут похвалы в своих произведениях недостоверных. И вот он, когда я прочел, я был просто, ну, в удивлении и восторге, потому что ничего того, что вот есть из истории, из славных войн, не было настолько кровавым, не было настолько безумным, не было настолько бесчеловечным, как вот эта война. И даже что у нас погибло 28 миллионов во время Великой Отечественной войны, это трагедия. Но мы друг друга так не убивали, как они убивали. И вот что вот хочется вот обратить внимание, что в этой войне произошло. Потому что это было то наказание, которое Бог послал вот этому народу. И хоть вот написано, что, если не ошибаюсь, Иезекииль, что дети ели, отцы ели виноград, а у детей оскомина на зубах. Что, конечно, вот дети не отвечают за вину отцов, но отцы так воспитали детей, получается. И вот когда был такой человек, вот Пилат, и после Пилата пошел другой человек, Фор, и он творил очень много бесчинств. И когда люди восстали, пришли к нему, стали выказывать недовольствие, и чтобы скинуть все свои дела на народ, он сказал: «Вы что, против меня восстаете?» И послал войско на рынок, и убили 3600 человек безвинно. И тогда весь народ сбунтовался по всей Иудее, и стали вот такие против римские восстания. И тогда прислали в Иерусалим солдат, чтобы усмирить их. И в итоге их взяли в плен, договорились, чтобы они сдали оружие, и самым бесчеловечным образом их убили. И этим своим действием они навлекли войну всего мира, целой римской державы. И поначалу восстание было организованным за свободу, за Бога, за Отечество. Но потом так получилось, то, что это был праздник, и весь город оккупировали, город был очень большой. И хочется обратить внимание, что древний Иерусалимский храм, как наш московский Кремль был, настолько же укреплен, и имел такую же площадь примерно. То есть это была крепость, внутри крепости храм. И произошло самое страшное. В городе был самый главный человек, это первосвященник, который как бы вел и внешние дела, и внутренние. И этого первосвященника убили прямо внутри храма. Эти люди назывались зелоты. Это люди, которые не признавали никакое начальство, кроме Господа. И поэтому они внесли в разруху весь свой народ. И тогда был простой народ, ополчение, под главенством Симона. И была еще третья группа, под главенством иноземцев. Как его звали? Иоанна. Были зелоты, которые захватили храм, был Симон, у которого было свое ополчение, и были еще иноземцы. И вот эти три огромных войска, когда их окружил целые римские легионы, штук пять, они воевали друг с другом. Это была война в войне. И вот историк описывает про то, как вот эти люди, свои же кровные, воровали, насиловали, убивали своих же людей. И сами иудеи страдали не от врага за воротами, а от своих же. Не было ни одной войны, не было ни одной осады, не было ничего такого, когда свои люди убивали друг друга. Они воевали сами с собой. Их настолько вот Бог дал, предал безумству, предал неразумию, что у них не было врага за стеной. Они сами себя терзали. И вот что может быть вот этого страшнее, когда Бог целый народ, целое поколение предал безумству и необузданности? И как вот сам историк пишет, что люди страдали от междоусобицы, а римляне спасли их от междоусобицы. И когда город был взят, в городе было 2 миллиона 700 человек. И 1 100 000 было убито во время битвы и во время междоусобицы. Больше половины. То есть почти половина вот всей Иудеи была убита. Вот представьте себе, и большая часть была убитых не чужими людьми, а своими. И вот это самая страшная штука. И вот если вспомнить, даже у нас в истории, у нас не было такого, что мы прям друг друга убивали. Как сейчас. Понятно, это гражданская война. Но даже самое страшное, это когда у нас в 1612-м поляки захватили Кремль, и вот Минин и Пожарский они освобождали. Так это же были, ну, не русские люди, не свои. Они же враг убивал, а тут свои убивают. И тут это страшно было. И в плен взяли 97 тысяч человек, полуживых таких. И вот чем закончилась эта война, она закончилась чем-то вот таким вот необычным, неожиданным. Просто я когда вот прочел, меня это поразило. Была такая крепость Масад, ее построил Ирод, чтобы вдруг что там укрыться. И там был такой военачальник Элизар. И когда он увидел то, что это последний город, который оказывает сопротивление, он взял войско, собрал всех людей и произнес речь, что лучше умереть, чем предаться врагу и быть вот в порабощении. И вот просто себе представьте, это, пожалуй, самое страшное, что могло быть. Когда римляне врываются в город, они вбегают, занимают одну позицию, тишина, ничего не слышно. Сидят 5 минут, 10, 15, продвигаются дальше, идут, тоже тишина. И бегут в рассыпную, заходят в дома, заходят в места, смотрят, а везде трупы лежат. Заходят на площадь, а там просто все людьми усилено, вся земля в крови и тишина мертвая. И они ждут подвоха, ждут нападения, но его нету. И вы просто вот представьте вот эту вот мертвую тишину с подвохом. Когда вот ты зашел, и ты не знаешь, что дальше будет. Ты знаешь, что вот придется обороняться, но ты не знаешь. И когда они увидели то, что город мертвый, они просто удивились. То, что весь город совершил самоубийство. Все люди, маленькие, девочки, мальчики, большие, взрослые, пожилые люди, все были проколоты, все были убиты. В каждом доме был труп, везде была кровь. И было убито 960 человек. За один день, представьте себе, совершило самоубийство 960 человек, чтобы не сдаться врагу. А все имение, что было, его сожгли. И вот так Господь наказал свой народ. Это народ неплохой. Он, наоборот, сильный душой. Они совершали такие подвиги. Вы представьте себе просто, вот, насколько нужно иметь силу, насколько нужно иметь такой дух, чтобы вот совершить вот такой поступок. Вот нигде такого не было. И представьте себе, если бы они бы приняли Христа как должно, насколько бы они были бы ярыми христианами, насколько бы вот, может быть, мы бы сейчас как бы не Россией назывались, а Иудеей, как бы какая-то там иудейская провинция. И вот так их наказал Бог за то, что они не приняли его как должно. И вот если на нас посмотреть и на иудеев, сейчас они, как вот мы их вспоминаем, как некий пример, больше нарицательный. И вот какую преемственность мы оставляем? Какое вот у нас есть, скажем так, какие наши дела веры, какие наши деяния? И вот приняли ли мы также Господа достойно, как оно должно, или нас Господь тоже может такому безумию предать? И вот такая мысль, есть ли у нас вот такая преемственность, такая вера, приняли мы так должно, чтобы вот это вот могло передаться нашим родным, нашим друзьям, нашим ближним? Или мы как бы Христа приняли не лучше, чем его избранный народ? Аминь.